4 часа утра врач, молодой индиец, кладет нашего раненого помощника на операционный стол. В 16:30 я возвращаюсь. Надо продолжать работу. Утром мы опять едем на отлов. Нам надо поймать еще 7 жирафов. Дождь продолжается, погода портится. Карамоджа. Год спустя. За полицейской станцией Чепсикунья небольшая равнина с множеством термитников. Однажды утром мы обнаружили здесь большое стадо жирафов и в тот же день поймали из него 8 животных. Рекордное число. В 1976 году я был в Карамоджа последний раз, куда прилетел за своим больным сыном с Денеком. Прославленный охотничий край не узнать. Жирафов мало, максимум 300. Другие животные здесь также редки. Браконьеры, солдаты гарнизонов, охотники убивают всех, кто попадется. В последний раз мы проезжаем по равнинам Карамоджи. Вдали кружатся грифы. Мы поехали посмотреть над чем. На земле лежит огромный жираф, из бедра вырван кусок мяса, хвост отрезан, из шеи торчит сломанная стрела. «Убили, но почему не взяли все мясо?» — спрашиваю я. «Отсюда далеко до селения», — объясняет один из помощников. «Больше мяса было не унести». Но главное, из-за чего убили жирафа, — это хвост. Из его волос делают красивые браслеты. Мы прощаемся с селением Набисва, с нашими помощниками, со всем тем, что пережили. Нам грустно, мы что-то теряем, что уже никогда не вернется. Лагеря нет, животных во всем районе осталось немного. «Ребята, будьте здоровы!» — кричу я на прощание. «Господин, купи на память браслеты для своей жены». Один из мужчин протягивает мне 2 браслета из волос жирафа. «Купи, они красивые, всего 2 шиллинга каждый, купи». Я купил их. Нищета, голод — это страшная действительность Карамоджи. С грустью кладу браслеты в карман. Жираф за 4 шиллинга. Эмиль Голуб. Путешествие по Замбези. 18 июля 1875 года с восходом солнца мы впервые отправились на лодке по Замбези. На хрупкой лодочке, шириной всего 45-50 сантиметров, выдолбленной из целого ствола, края которой едва поднимались над водой. Вода была синей-черной, подтверждая, что река очень глубокая. Перед нами и за нами темно-синей лентой проплывали красивые острова, поросшие буйной зеленью самых разных оттенков. Справа возвышалась 2-метровая стена огромного густого папоротника, который в отдельных местах покрывал площади в несколько миль. Сквозь его заросли видны так называемые пещеры, к которым ведут тропинки бегемотов. Многочисленные красивые растения вьются по тростнику, изящно украшая темную стену шумного папоротникового леса. За ним виден болотистый, поросший камышом остров, который окружен сказочными кустами папируса, образующими подобие остроконечного воротника. Прекрасные по красоте кусты, стебли, омываемые водой, кланяются своими кронами и подрагивают, другие от более сильного течения качаются из стороны в сторону. На небольших свободных участках в сказочной чаще папируса вдруг промелькнет что-то белое, красное, серое или черное, и прежде чем мы успеваем вглядеться, пытаясь понять, что бы это могло быть, неожиданно взлетает серая или пурпурная цапля. В другом месте видны группы маленьких цапель, многочисленные вышагивающие птицы. Другие, сидя на стеблях папируса, подстерегают рыбок. Если свернуть по речному рукаву, куда местные жители редко заглядывают, вас моментально окружат стаи диких гусей и уток, а на песке масса аистов, разинь и чаек. Внимание путешественников привлекает протяжный крик речных орлов, которые обычно сидят парами на деревьях или на берегу, где он повыше. Вообще на берегах большой реки постоянно появляются все новые и прекрасные животные. Нам нравится это путешествие и интересной жизнью на берегу, и папоротниковой стеной, наполненной птичьим гомоном, и папирусовой чащей. Нет ничего живописнее, чем команда на лодках. Темные фигуры бороться, лози, рассекают своими длинными веслами быстрые волны, несмотря на тяжелый груз, а их фартуки из выделанной кожи, повязанные белым и красным меткалем, развиваются на ветру. Человек на носу направляет лодку. Раз за разом гребцы все с большим напряжением погружают весла в воду, сопровождая каждый второй гребок пением. Сразу за первым гребцом сидит путешественник, а за ним обычно трое или четверо, иногда даже 11 гребцов, которые гребут